Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 385. Я Господь, который делает ничтожными знамения лжепророков. Книга пророка Исаии, 44 глава, 24-25 стих. Это слово должно искоренить все нелепые и суеверные опасения. Если бы даже обнаружилось что-то истинное в волшебстве и в волхвовании, то все-таки все это не может и не должно касаться народа Божьего. Тех, которых благословляет Бог, не могут проклясть все бесы ада. Безбожные люди, как Валаам, могут придумывать коварные планы, чтобы вполне уничтожить народ Божий. Однако, несмотря на всю таинственность и лукавство этих планов, они обречены на неудачу. Порох их влажен, а лезвие меча тупо. Они собираются на брань, но Господь не с ними, поэтому они собираются напрасно. Мы же можем быть вполне спокойными, а они вынуждены будут отложить в сторону свои коварные сети, потому что они никогда не смогут уловить нас. Призовут ли они на помощь Вельзевула? Воспользуются ли они змеиным коварством? Все это не принесет им никакой пользы. Волшебство окажется бездейственным, а прорицания их обманут их же самих. Но какое же это благословение для нас? Как оно успокаивает сердце? Истинно молящиеся борются вместе с Богом, и бороться против них никто уже не в состоянии. Никто не сможет одолеть их. Дети Божии приобретают силу у Бога и побеждают, а из противников их никто не обладает такой силой, чтобы победить их. Поэтому нам не следует опасаться ни злого врага, ни кого-то из тех тайных противников, слова которых полны обмана, а планы мрачны и неисследимы. Они не могут причинить вреда тем, которые уповают на живого Бога. Мы противостоим сатане и всем его легионам.